Теперь назревает главный вопрос, проговорил директор, когда я закончил свой рассказ. Как именно лорд Волан-де-Морт изловчился околдовать Джинни? Ведь он, по моим источникам, укрылся сейчас в албанских лесах. Что? Ошеломленно воскликнул мистер Уизли. Вы знаете, кто околдовал Джинни? Но Джинни, разве она не была? Все дело в этом дневнике. Редб был один из самых одаренных учеников Хогвартса. Наконец вытащил директор вчерашний черный дневник, после чего Дамблдор повернулся к супругам Уизли, окончательно сбитым с толку. Очень немногим известно, что лорда Волан-де-Морта когда-то звали Том Редбл, и как можно понять по словам на дневнике, он принадлежал именно ему. Я учил его здесь 50 лет назад. Окончив школу, он исчез, скитался в дальних краях, якшаясь с самыми опасными колдунами и магами, и все глубже погружался в тайны черной магии. Он подверг себя такому количеству чудовищных превращений, что, когда вновь появился, уже под именем Волан-де-Морта, был совершенно неузнаваем. Не было ничего общего между зловещим темным лордом и умным славным мальчуганом, который был когда-то старостой школы. Но что могло с ним связывать нашу Джинни? Воскликнул мистер Уизли. Его дневник, всхлипнула Джинни. Я в нем писала, а он отвечал весь этот год. Мистер Уизли был потрясен. Джинни, как ты могла? Что я тебе всегда говорил, мало ли кто или что может прикинуться добрым и понимающим. Как можно идти на поводу у того, кого совсем не знаешь? Почему ты не показала дневник мне или маме? Такая подозрительная вещь. Ясно же, что она полна черной магии. Я этого не знала. Продолжала рыдать Джинни. Он был в одном из учебников, помнишь, которые мама купила. Я подумала, кто-то вложил его в книгу и забыл. Не стоит ругаться на мисс Уизли. На ее долю выпало слишком тяжелое испытание. Ни о каком наказании речи быть не может. Волшебники гораздо старше ее бывали обмануты Волан-де-Мортом. Глава 91. Услышав слова Дамблдора, я не мог не нахмуриться, ведь Чжоу до сих пор была под проклятием. Но смотря на эту рыжеволосую идиотку, я не мог заставить себя почувствовать ненависть. Все-таки она еще была ребенком, которую контролировали. Поэтому всю свою ярость я мог направить лишь на Тома Риддла, но при этом был уверен, что будь передо мной сейчас какой-нибудь старшекурсник, то никто не смог бы меня остановить от того, чтобы я его проклял мощнейшим проклятием. Не волнуйтесь, мистер Малфой, уже совсем скоро ваша подруга очнется. Мандрагоры уже практически полностью созрели, и не знаю, успокоит это вас или нет, но в этом году я решил отменить экзамены и наградить Слизерин 500 факультетских очков за ваш вклад. Ну и конечно же соревнования по квиддичу также возобновятся. Благодарю вас. Лишь и оставалось мне кивнуть, после чего я покинул кабинет директора и направился в большой зал. И стоило мне войти, как мгновенно раздались аплодисменты, и все ученики, подбежав ко мне, начали поздравлять и благодарить. Сначала я не понял, что именно происходит, но когда сел за свой стол, Флора мгновенно рассказала мне обо всем. Как оказалось, пока я был в кабинете, профессор Снегг сделал объявление, в котором объявил об отмене экзаменов, о том, что матчи по квиддичу продолжатся и что сегодня вечером будет роскошный банкет в честь того, что секрет тайной комнаты раскрыт. И конечно же он не забыл сказать, что именно я стою за ее обнаружением. Драко, а вы выяснили, кто именно стоит за открытием тайной комнаты? Кто управлял чудищем? В этот момент раздался полный любопытства голос Дафны, и после ее вопроса все студенты мгновенно затихли и начали внимательнее вслушиваться. Это был студент Гриффиндора. В его руки попал мощный темный артефакт со своим разумом, который взял студента под контроль и с его помощью открыл комнату и натравливал на студентов монстра. Остальное не могу сказать. Сразу же после моих слов, в большом зале поднялся невероятный шум, и все студенты начали бросать не очень приятные взгляды в сторону гриффиндорцев. «Ты врешь, это наверняка кто-то из вас слизеринцев, так что не пытайся очернить наш факультет», — раздался уродливый писклявый голос, который принадлежал Рону Уизли, после чего в большом зале мгновенно поднялась суматоха. «Эй, Драко, ты сейчас сказал правду о том, что виноват гриффиндорец?» Подошли ко мне близнецы Уизли и шепотом спросили. «Конечно, и скажу вам по секрету, ведь это касается вашей семьи. Человек, что попал под проклятие, это ваша младшая сестра Джинни Уизли. Она вместе с вашими родителями сейчас находится в кабинете директора». После моих слов, глаза близнецов в шоке расширились, после чего они синхронно благодарно и признательно кивнули мне, а после, Под всеобщим взглядом подошли к Рону и отвесил ему пару довольно сильных подзатыльников, потащили его прочь из большого зала. Ну а Гарри Поттер побежал вслед за ними. «Так, дети, что это за шум?» Раздался в этот момент голос Локонса, который появился фиг знает откуда. После этого его взгляд упал на меня, на его лице появилась бесячая улыбка и он поспешил в мою сторону. «Ну и ну, кто это у нас тут? Неужели наш герой Малфой, который мало того, что отправился в середину запретного леса и сражался с кучей акромантулов, дабы выведать местонахождение тайной комнаты, так еще и успешно нашел ее?» После слов Локонса зал вновь погрузился в тишину, и все вновь уставились на меня. «Ой, я не должен был этого говорить. Ну ладно, в любом случае, Драко, можно я буду тебя так звать? Почему ты не попросил меня о помощи? Будь я вместе с тобой, те гадкие гигантские пауки даже пикнуть побоялись бы». Начал он хвалиться, но ему, конечно же, уже никто не верил. Оглянувшись, я понял, что директора до сих пор не было. Поэтому я решил избавиться от этого надоедливого и бесполезного жука навсегда. Незаметно вытащив палочку, я направил ее в сторону Локонса, и прямо на его штанах создал взрывающуюся руну, которая должна была сработать через пару часов. Просто так я эти руны уже успел протестировать, но с задержкой еще не пробовал, так как времени не было, и я не был уверен в том, сработают ли они. Но делать было нечего, и оставалось надеяться, что руна сработает как надо. Локонс тарахтел еще несколько минут, но поняв, что на него никто не обращает внимания, вскоре удалился, при этом на этот раз на его лице не было улыбки. В обед, когда мы сидели на последнем на сегодня уроке, по школе разнесся громкий звук, будто что-то взорвалось. Все ученики от неожиданности подпрыгнули, а потом вслед за профессор начали бежать в сторону предполагаемого места, откуда разнесся звук. И вскоре я понял, что взрыв произошел на третьем этаже, в кабинете Зати, отчего внутри себя не мог не порадоваться тому, что моя авантюра удалась на славу. «Все расходитесь, вам нельзя на такое смотреть, и кто-нибудь вызовите поскорее мадам Помфри», — раздался голос профессора Флитвика, когда мы столпились возле кабинета. Но что бы он ни говорил, своим низким ростом он не мог помешать нам увидеть последствия взрыва. А посмотреть было на что. Локонс лежал посреди комнаты с разорванными штанами, и там, где должно было быть его мужское достоинство, сейчас было окровавленное месиво, которое было никак не восстановить. От увиденного все шокированно закричали, а некоторых учеников и вовсе стошнило. После чего все начали убегать прочь, не желая лицезреть эту картину и дальше. И из-за этого обед, а потом и банкет выдались несколько особенными, ведь почти все, кто стал свидетелем ранения Локонса, не имели аппетита, из-за чего и не притрагивались к еде. Но этого было еще не все. Как оказалось, из-за такого ранения Локонс сошел с ума и начал говорить обо всем, что было в его голове. В частности, про то, как он заколдовывал волшебников, что совершали подвиги, а потом присваивал все их заслуги себе. И это были еще его не самые гнусные поступки. Поэтому его перенесли в больницу Святого Мунга, где он получит курс лечения, после чего его допросят и скорее всего засудят, и посадят в Азкабан. Эти новости, конечно же, обрадовали всех парней, а вот сердца множества юных дам от такого разбились, и поэтому они сговорились, что уже на следующий день они соберутся за пределами замка, и бросив все его книги в кучу, сожгут их. Глава 92. Тук, тук, тук, постучал я в дверь жилища профессора Чеснаук. Дверь открылась, и на пороге показалась профессор, лицо которой явно выражало счастье. «Проходи, Драко». Отошла она в сторону, и я, пройдя внутрь, мгновенно развалился на диване, и Мирабель сразу же присоединилась ко мне. «Ты что, пьяна?» Не мог я не выразить своего изумления, так как Мирабель никогда не пила. «Не совсем. Я лишь немного выпила огневиски, отмечая то, что этого ублюдка наконец-то Бог покарал». Заулыбалась она. «А во, Богом меня еще никто не называл». Не мог я не усмехнуться. «Ты-то тут при чем?» Не поняла девушка, но это длилось всего несколько секунд, после чего ее глаза резко расширились. «Это ты его покалечил». «Но как?» — удивленно проговорила девушка, и приготовилась меня внимательно слушать. «Руны. Во время завтрака этот идиот начал ко мне приставать в большом зале, в директора не было, так что я незаметно наложил на него взрывающуюся руну с таймером. Ну а дальше ты сама знаешь, что случилось. Вау, да ты прямо мой герой. И я, конечно же, должна наградить тебя», — проговорила девушка, и при этом ее язык начал немного заплетаться, явно указывая, что она точно пьяна. И не успел я подумать, какую именно награду она для меня приготовила, как девушка оголила верхнюю часть своего тела, отчего перед моими глазами предстала ее прекрасная грудь, которую до этого 8 лет я видел лишь один раз, и то под действием любовного зелья. И не успел я опомниться, как она схватила мою руку и положила ее на свою голую грудь, а потом затянула меня в страстный поцелуй. В этот раз мой разум не был ничем не замутнен, так что я смог ощутить всю прелесть ее груди. И каждый раз, когда я сжимал ее, изо рта профессора травологии вырывались соблазнительные стоны, а сама она начинала напирать на меня все сильнее и сильнее. И такое действие продолжалось 10 минут, пока мы не насытились друг другом. «Кстати, Драко, через несколько дней ты уже снова сможешь увидеть свою подружку», — в какой-то момент произнесла Мирабель, положив свою голову на мое плечо. «Что, ты знала?» Не мог я не выпалить в шоке и мгновенно запаниковал, не зная, что делать в этой ситуации. «Конечно же знала. Когда хочешь поцеловать кого-то и не попасться, надо искать потайные места, чтобы вас никто не увидел. Это прости меня за то, что не сказал. Я хотел тебе все рассказать, но не знал, как ты отреагируешь. Все-таки это ненормально — иметь несколько девушек. Кто тебе такое сказал? В древних магических родах нормально иметь по несколько жен. В противном случае они давно бы вымерли. Но в любом случае надо, чтобы все твои партнеры были согласны на такое. И, к твоему счастью, я не ревнивая, так что можешь за меня не волноваться. А вот как отреагирует твоя подружка, это уже твоя проблема», — ухмыльнулась Мирабель. «Так значит, мы официально вместе?» Не мог я не задать волнующий меня вопрос. «Конечно. Неужели ты думал, что я легкодоступная девушка, которая будет в таких отношениях со всеми подряд?» Нахмурилась девушка, и ее голос прозвучал немного недовольным. «Нет, извини», — я ляпнул, не подумав. Мгновенно покачал я головой и прижал девушку к себе поближе. «В следующий раз думай над тем, что говоришь. Если бы я не была настолько счастлива сегодня, то могла бы и обидеться», — сказала Мирабель, после чего села мне на колени и посмотрела прямо в глаза. «В любом случае, от меня теперь тебе не отвязаться. Но до выпуска нам лучше не афишировать, что мы близки. Это породит кучу ненужных и скверных слухов». «Конечно, я все понимаю», — кивнул я, после чего не удержался и все же поймал дразнящий меня сосок губами, на что девушка, конечно же, мгновенно отреагировала и благодарно застонала. Несколько дней спустя состоялся долгожданный всеми матч по квиддичу — Слизерин против Пуффендуя. И как многие и ожидали, Слизерин выиграл, ведь я в очередной раз заставил их ловца Седрика Дигори есть землю. Впрочем, такая судьба ждала всех ловцов, вне зависимости от того, к сборной какого факультета относится ловец. И из-за победы у меня было хорошее настроение, а стало оно еще лучше, когда ко мне подошла профессор МакГонагалл и сказала, что проклятых студентов уже опоили настойкой из мандрагоры, так что они должны были прийти в себя с минуты на минуту. Так что, не теряя времени, я на всех парах помчался в больничное крыло. Стоило мне ворваться в лазарет, первым меня встретил недовольный взгляд мадам Помфри. Впрочем, она не стала ничего говорить, поэтому, не обращая на нее внимания, я переключил свой взгляд на койку Чжоу, которая смотрела на меня с улыбкой. «Чжоу, я так рад, что с тобой все в порядке». Мгновенно метнулся я к ней и заключил в свои объятия. А мгновение спустя она также обняла меня в ответ, окутывая меня своим теплом и любовью, отчего из моих глаз не могли не потечь слезы. «Драко, ты что плачешь?» — раздался голос девушки. Немного отпрянув от нее, я заметил, что ее щека мокрая, видимо, пара моих слезинок упали на ее щеку. «Нет, я не плачу. Это всего лишь слезы счастья от неконтролируемых эмоций. Знала бы ты, как я испугался, когда увидел тебя неподвижную и бледную на койке. Мое сердце разрывалось от того, какой беззащитной ты была. И теперь, увидев, что ты пришла в себя, я не могу не нарадоваться». «Драко», — раздался тут позади меня голос Гермионы, о которой я и забыл, как только увидел Чжоу. «А привет, Гермиона. Я рад, что ты выздоровела. Драко, прости меня, пожалуйста. Я ведь из-за слов Рона и вправду подумала, что это ты открыл тайную комнату. Но оказалось, что это не так. Мадам Помфри нам все рассказала о том, как ты рисковал своей жизнью и отправился в запретный лес к полчищам гигантских акромантулов лишь для того, чтобы раскрыть секрет тайной комнаты и предотвратить новые жертвы. Я такая неблагодарная и жалкая, ведь ты сделал для меня так много всего. Пожалуйста, прости меня. С этого момента я всегда буду на твоей стороне, Кто бы что ни говорил, эмоционально проговорила Гермиона, а потом и вовсе начала всхлипывать. «Все в порядке, Гермиона, я прощаю тебя». Решил я не зацикливаться на этом, и хотел перекинуться еще парочкой слов с мгновенно просветлевшей девушкой, но тут в лазарет ворвались Рон и Гарри и забрали ее внимание. При этом Уизли не забывал бросать в мою сторону ненавистные взгляды, вследствие чего, я просто проигнорировал их всех и сконцентрировался на своей ненаглядной Чжоу. Глава 93. В течение нескольких дней, всех, кто подвергся нападению Василиска, продолжали держать в больничном крыле, на случай, если у них остались осложнения. И, конечно же, все свое свободное время я пытался проводить с Чжоу, дабы ей не было скучно, а также приносил ей всякие фрукты и конфеты. Впрочем, соседствующая с ней Гермиона, после того как мы помирились, также не осталась в стороне, из-за чего на ее лице всегда была улыбка, до тех пор, пока не приходил Рон Уизли и не портил всем настроение своими язвительными высказываниями. Впрочем, это продолжалось недолго. Хватило одного предупреждения, что если он продолжит в таком же духе, то я позабочусь о нем так, что ему придется провести в больничной койке не один день. И после этого он научился держать язык за зубами, хотя все так же продолжал бросать в мою сторону ненавистные взгляды. И я не понимал, почему этого идиота до сих пор не положили в психиатрическую больницу, ведь у него явно проблемы с головой. Благо, Чжоу и остальных выписали, так что теперь мы могли проводить небольшое оставшееся время до каникул наедине. На улице стояла жара, поэтому, взяв несколько холодных напитков, мы с Чжоу прогуливались вдоль берега Черного озера. И из-за жары ничего не хотелось есть, поэтому мы и пикник не устраивать не стали. «Чжоу, нам надо кое о чем серьезно поговорить». В какой-то момент прогулки решил я рассказать ей о том, что она у меня не единственная. Ведь чем раньше правда выйдет наружу, тем лучше. «Мэм, что именно? Надеюсь, это не что-то страшное, а то у тебя такое серьезное лицо». Лишь мягко улыбнулась девушка, но все же приготовилась слушать. «Чжоу, я не могу этого скрывать и должен признаться, что ты не единственная, кто мне нравится, и с кем я состою в отношениях. А, да все в порядке, Драка. Я ведь не слепая и видела ваши взаимоотношения с Нимфодорой. Так что, когда мы стали парой, я уже морально была готова к тому, что буду не единственной». Покачала головой девушка, будто в этом нет никаких проблем. «Постой-ка, у тебя какое-то странное выражение лица, только не говори мне, что помимо Нимфодоры есть кто-то еще, но я не видела, чтобы ты с кем-то близко контактировал. Кто это? Я ее знаю», — мгновенно догадалась девушка, но вроде бы не злилась. «Да знаешь, я скажу тебе ее имя, но ты должна пообещать, что не будешь распространяться об этом». «Хм, а что в этом такого, что ты настолько серьезен?» — удивилась девушка. «Пообещай, Чжоу, об этом никто не должен знать до поры до времени». «Ну ладно, мистер Серьезность, я обещаю, что никому не расскажу. А теперь давай выкладывай, кто это, а то ты сильно меня заинтриговал». Оглянувшись по сторонам и убедившись, что нас никто не подслушивает, я приблизил свое лицо к девушке и прошептал ей на ухо имя профессора травологии. «Что?» — воскликнула она с таким изумлением, будто я сделал что-то невероятное. «Ты это сейчас серьезно, Драка? Тебе удалось очаровать и охмурить ее? Как ты это сделал? Ты знаешь, сколько парней за ней в очереди стояли? Ты сейчас же должен мне все рассказать». «Тише ты!» — прикрыл я ей рот, после чего рассказал все, что произошло между нами, из-за конфет Локонса. «Хах, поверить не могу, что он мог пойти на такое. Хотя, учитывая слухи, гуляющие о нем, я удивляюсь, что мне когда-то нравились его книги. И это хорошо, что у него взорвались штаны и он стал инвалидом», — проговорила Чжоу. «В любом случае, если остальные об этом узнают, да обзавидуются до смерти. Она ведь такая красивая, и ты смог ее обуздать», — ухмылялась девушка, все сильнее и сильнее удивляя меня своей реакцией. «Как же мне все-таки повезло с тобой». Не мог я не похвалить Чжоу, после чего заключил ее в свои объятия и завлек в поцелуй. Так как экзамены были отменены, и делать было особо нечего, я решил потренировать довольно сложное заклинание, которое называется «Экспекто Патронум», хотя в боевом плане оно было не очень полезным и часто применимым, так как использовалось для того, чтобы отогнать дементоров и смеркутов. Но у него были и очень полезные функции. Например, с помощью патронуса можно было передавать сообщения или какие-нибудь предметы на дальние расстояния. И сложным оно считалось лишь из-за того, что в боевых условиях патронуса под силу вызвать только сильному опытному волшебнику, так как для вызова Патронуса нужно вспомнить самые счастливые моменты своей жизни, иначе кроме вспышки света ничего не получится. А сделать это в окружении той же стаи дементоров, которые питаются счастливыми воспоминаниями, не очень непросто. Прибыв на опушку запретного леса, я вытащил палочку, сконцентрировался на своих счастливых воспоминаниях и эмоциях, после чего сделал специальное круговое движение палочкой, одновременно проговаривая заклинание «Экспекто Патронум». И как и ожидалось, из конца моей палочки вместо телесного патронуса появилось лишь небольшое облачко белого света, которое довольно быстро рассеялось. Я не был расстроен таким исходом, ведь не зря этого заклинания считается магией высокого уровня. Так что начал монотонно повторять заклинание и отрабатывать движение палочкой, концентрируя в своей голове нужные воспоминания. И примерно после 10-й попытки из моей палочки вылетел довольно большой сгусток света, который сразу же материализовался в 3-метровую змею, которая сразу же начала летать вокруг меня, будто защищая. Ха, наконец-то получилось. Не мог я не обрадоваться, и только сейчас понял, что уже некоторое время эмоции довольно стабильные. Вероятно, сбой организма практически сошел на нет. Дабы закрепить результат, я еще несколько раз попробовал материализовать патронуса, и у меня получилось в 4 попытках из 5, что уже было хорошо. Теперь дело оставалось лишь в отработке этого заклинания до уровня рефлексов. Оставшиеся дни пролетели в мгновение ока. В школе устроили последний банкет, который был невероятно роскошным. Слизерин, как и в прошлые годы, выиграл кубок школы. Вот только в этом году, благодаря заработанным мною очкам, мы победили с колоссальным отрывом, по сравнению с другими факультетами. Хотя на гриффиндорцев было больно смотреть, все их лица были кислые и хмурые. Оно и не мудрено, учитывая, что у них был всего 1 балл. И уже вскоро после банкета, все ученики быстро собрали свои чемоданы, сели в поезд и направились обратно в Лондон, чтобы провести в кругу 7 летние каникулы. Глава 94. Драко, вставай, Драко, пора просыпаться. Раздался голос Флоры над моим ухом рано утром. Флора, отстань, а. Ты же знаешь, что я вчера поздно лег. Дай поспать, отмахнулся я от нее. Ничего не знаю. Мама сказала разбудить тебя, потому что мы идем за покупками в Хаксмит. Не унималась Флора. Ладно, ладно, уже встаю. Давай шуруй из моей комнаты, мне надо одеться. Приказал я ей, открывая глаза. Да ладно тебе, ты же не девочка. Чего тебе там прятать? Закатила она глаза. На выход, Флора. Ей-богу, ты с каждым днем становишься все несноснее. Более твердым тоном повторил я. Ну ладно, ладно, че ты сразу заводишься? Обиженным тоном сказала она, после чего покинула мою комнату, не забыв закрыть за собой дверь. И только тогда я откинул свое одеяло в сторону. Обычно я бы не особо обратил внимание на ее присутствие, все-таки сплю в пижаме. Но с недавних пор в моем теле начали бушевать гормоны, из-за чего по утрам, или даже в любой рандомный момент, в моих штанах становилось тесно и там образовывалась палатка, что, конечно же, вызывало кучу неудобств. Вскоре я умылся, после чего надел повседневную одежду и спустился вниз на завтрак, где за столом сидели мама и Флора. «Доброе утро! А где отец?» Обратил я внимание на то, что он уже отсутствовал. Он сильно занят в министерстве, особенно после последних новостей. Недавно из Азкабана сбежал опасный преступник, вот они из-за этого и разбираются. И если до начала учебного года его не поймают, то школу будут патрулировать дементоры, недовольно произнесла мама. Преступник, что за преступник вызвал такой ажиотаж? Не мог я не удивиться, после чего мой взгляд зацепился за свежую газету, на главной странице которой был этот самый человек. Взяв газету в руки, я начал ее читать. Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан, до сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка, и призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие, заверил утром министр магии Корнелиус Фадж. Некоторые члены Международной Федерации Колдунов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру Маглов. «А как бы вы поступили на моем месте?» – заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. «Блэк сумасшедший, он опасен, как для волшебников, так и для Маглов». Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один магл. А если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет, железная дудка, которой простецы убивают друг друга. Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком 12 лет назад. Напомним, тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу 13 человек. А во, не думал я, что дядя Сириус когда-нибудь сумеет сбежать оттуда. Это даже как-то похвально. Не мог я не удивиться, не называя его так, особенно при отце. Ты же знаешь его скверный характер. Нахмурилась нарцисса. Мама, от некоторых вещей не уйдешь. Уже давно пора понять, что вся эта чушь про чистоту крови выкосила не одну древнюю семью. Даже некогда великая семья Блэк, от нее, считай, осталось всего несколько человек, и то это под большим вопросом. Ты взяла фамилию отца Малфой, тетя Беллатриса фамилию Ли Стриндж, и то она сейчас гниет в тюрьме, а дядя Сириус и тетя Андромеда и вовсе вычеркнуты из семейного древа, и то фамилию Блэк носит только Сириус. Ладно, Драко, достаточно, ешь быстрее свой завтрак, после чего мы отправимся в косую аллею за покупками. Явно не понравился ей разговор. Впрочем, все не просто взглянуть правде в глаза, так что я ее не винил. Косая аллея встретила нас, как всегда, оживленно. Везде были толпы студентов, что ходили со своими родителями и покупали школьные принадлежности. Драко, ты пока закажи себе новую школьную форму, а мы с Флорой в это время купим остальные вещи. А это тебе на всякий случай. Договорив и сунув в мои руки несколько галеонов, мои сестра и мама вскоре исчезли в толпе, ну а я начал осматриваться по сторонам, заприметив, что в этот раз возле витрины с метлами было слишком много людей. Так что, заинтересовавшись, я подошел посмотреть, что же такого интересного там было. А посмотреть было на что. На витрине гордо красовалась новенькая метла с названием «Молния», и вид у нее был шикарным и брутальным, особенно двухцветная древка, которая словно переходила из камня в дерево. «Молния» — новейшая гоночная спортивная метла, клиновая рукоятка обтекаемой формы, отполирована алмазной крошкой. Каждая метла имеет собственный номер, выгравированный вручную. Каждый из березовых прутьев был тщательно отобран и идеально подогнан, что придает метле совершенные аэродинамические свойства, а также непревзойденное равновесие и точность. Молния развивает скорость 150 миль в час за 10 секунд. В метлу встроен неломающийся волшебный тормоз. Цену спрашивайте у продавца. Да уж, раз они побоялись прилепить к метле ценник, то мне даже страшно представить, насколько она дорогая. Не мог я не пробормотать вслух, и насколько сильно мне бы не хотелось обладать такой метлой. Тратить на нее горы галеонов было нецелесообразно, учитывая, что со следующего года я уже смогу научиться трансгрессировать, и метла мне совсем не понадобится, хотя и сейчас я ее использовал только в матчах по квиддичу. Вскоре я успешно снял мерки в магазине «Мадам Малкин», после чего, покинув его, начал оглядываться по сторонам в надежде, как и в прошлом году, увидеть нимфодору. Конечно, во время летних каникул мы смогли с ней пару раз встретиться, но этого было мало. Девушка всегда говорила, что очень занята на службе, и только утром я понял, что именно забирает у нее столько времени. И я был уверен, что охота на своего дядю не доставляет ей никакого удовольствия. И как бы я ни надеялся, девушку я так и не смог увидеть. Хотя видел некоторые знакомые лица, что как и пришли готовиться к новому учебному году. Ей-богу, с каждым годом ваши учебники становятся все абсурднее. В какой-то момент раздался раздраженный голос моей матери, которая несла все нужные вещи, а рядом с ней шла веселая Флора. «Ха-ха, Драко, тебе надо было это увидеть. В этом году учебники по уходу за фантастическими тварями просто безумные. Они были заперты в клетке и просто разрывали друг друга, точь-в-точь будто бешеные собаки. Да уж, если у нас учебники такие, боюсь представить, что нас ждет на уроках». Глава 95. «Драко, я так по тебе скучала». Откуда ни возьмись появилась Дафна и повисла на моей шее, как только мы оказались на вокзале. «Да-да, я тоже рад тебя видеть. А теперь, пожалуйста, слезь с моей шеи. Надо еще загрузить вещи в поезд». Скинул я девушку, и пока она щебетала с Дафной, быстро взял все чемоданы, после чего нашел пустое купе и разложил их по полкам. А через пару минут показались и сами девочки. Вскоре после того, как мы расселись, поезд тронулся, и две болтушки начали закидывать меня вопросами. В основном они касались Хаксмида, так как они стали третьекурсницами и теперь могли его свободно посещать, но я не стал им о нем рассказывать, так как лучше самому все увидеть и испытать. Хогвартс-экспресс сдержал курс на север, погода за окном помрачнела, небо заложило тучами, реже появлялись поля и фермы, по коридору туда-сюда стали ходить люди. После полудня зарядил дождь, За окном проплывали расплывчатые очертания холмов, и всех стало клонить ко сну. И почему-то девочки решили, что мои плечи могут отлично послужить подушкой, так что они сели по обе стороны от меня и, прислонившись ко мне, вскоре задремали, при этом не спрашивая моего мнения на этот счет. Когда я проснулся, дождь усилился, а Хогвартс-экспресс мчал все дальше на север. Окна закрыл густой туман, на улице стемнело. По всему вагону и над багажными полками загорелись лампы. «Думаю, уже скоро и приедем», – тихо пробормотал я, после чего начал будить девочек. И только девочки открыли глаза, как поезд замедлился. «Мы уже приехали», – раздался удивленный голос Дафны. «Нет, до школы еще далековато», – покачал я головой. «А чего тогда останавливаемся?» Теперь уже раздался голос Флоры. «Да черт его знает», – покачал я головой, а девочки окончательно проснулись. Поезд ехал все медленнее, шум двигателя утих, зато ветер и дождь за окном как будто усилились. Встав со своего места, я открыл дверь и выглянул в коридор, из других купе тоже высовывались любопытные. Поезд дернулся и остановился, судя по звукам в вагоне, с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. «Ой, что это? Почему стало так темно? Я ничего не вижу». Начали раздаваться взволнованные голоса девочек. «Успокойтесь, а то еще стукнетесь». Не мог я не пробормотать, после чего зажег на конце волшебной палочки пучок света, отчего купе мгновенно осветилось. Девочки мигом успокоились, и я также сел на свободное, закрыв дверь место. Вот только сразу после этого дверь распахнулась, и нас обдало морозом по коже. В проеме стояло черное уродливое существо, дементор. Я сразу понял, что, видимо, они ищут Сириуса Блэка, ведь недаром мама говорила, что эти твари будут патрулировать школу. «Свали уже, тут нету Сириуса Блэка». Не мог я не нахмуриться от того, что эта тварь не спешила уходить. И с каждым мгновением в купе словно становилось все мрачнее, как и в мыслях. Несложно было догадаться, что эта тварь решила полакомиться нашими счастливыми эмоциями, и это мне совсем не нравилось. Не думал, что так скоро придется прибегнуть к этому заклинанию. Экспекто патронум. Вмиг из моей палочки вырвалась крупная белая змея, которая очень не понравилась дементору, из-за чего он с будто недовольным криком мгновенно сбежал. Сразу же после того, как дементор исчез, в коридоре появился какой-то мужчина в повидавших жизнь одеждах. «Чей это был патронус?» — раздался его голос, и он начал опрашивать находящихся в вагоне студентов. «Мой, с этим какие-то проблемы?» — не мог я не нахмуриться. Тут на лице мужчины появилась улыбка, после чего он покачал головой. «Нет, все в порядке. Просто я удивился тому, что кто-то может его использовать. Хорошие навыки, юноша». Похлопал он меня по плечу, после чего быстро исчез в другом вагоне. «Драка, что это было за заклинание?» — мигом начали меня расспрашивать девочки. «Патронус. Защитное заклинание против таких вот тварей. Ну еще с ним можно передавать сообщения и некоторые предметы на дальние расстояния, но это немного сложнее», — быстро объяснил я, отчего в глазах девушек будто звезды засияли. «Научи нас», — сразу же попросили обе блондинки, отчего я не мог не почувствовать головную боль. «Хорошо, научу, когда у меня будет свободное время». Вскоре мы высадились с поезда, и пока ехали в каретах к замку, начали распространяться слухи, любимое дело всех студентов. Оказалось, что Гарри Поттер потерял сознание от присутствия дементора, после чего его отогнал, по всей видимости, новый преподаватель. Ну, в этом нельзя было винить юношу, ведь без патронуса сложно противостоять дементорам. Но меня все равно удивило, что его ментальная стойкость была настолько слабой. Вскоре все студенты расселись по своим местам, а еще через некоторое время, как и всегда, началось распределение, после которого директор Дамблдор начал свою ежегодную речь. «Приветствую всех», — сказал директор школы. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество. Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе». Директор замолчал на пару секунд, и по его лицу было видно, что такое ему совсем не по душе. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы, и пока они здесь, Запомните хорошенько, никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки. Да уж, совсем все плохо. Не мог я не проговорить вслух, так как торчать все время в замке было не очень весело. Хотя я не думал, что это будет касаться и походов в Хагсмит. В этот директор продолжил свою речь. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы. Они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры. Что ж, моя речь немного затянулась, так что закончу ее на более приятной ноте. Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Глава 96. Что ж, моя речь немного затянулась, так что закончу ее на более приятной ноте. Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств. За исключением гриффиндорцев, профессора приветствовали редкие хлопки. Оно понятно, новый профессор Позати в своих потрепанных аджедах смотрелся довольно жалко, по сравнению с остальными, которые были одеты в новенькие мантии. Но мне он понравился намного сильнее, чем предыдущие. Особенно если слухи о том, что он отогнал дементора от Поттера, окажутся правдой. Что касается второго назначения, заговорил Дамблдор после того, как стихли слабые аплодисменты. Должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. Лесничий был красный как свекла, глядел, опустив глаза, на свои огромные ручищи, а в его черной всклокоченной бороде играла широкая довольная улыбка. «Теперь понятно, почему у нас такие ужасные учебники по предмету», — раздался голос Флоры, и я не мог с ней не согласиться. «Ну вот, кажется, и все. Во всяком случае, самое главное, а теперь будем праздновать». Сразу же после слов директора, золотые тарелки и кубки наполнились разнообразной едой и напитками, отчего изголодавшие студенты мгновенно набросились на еду. Учебный год начался с того, что каждый преподаватель был обязан упомянуть о том, что в конце года у нас экзамен СОВ, и что весь год мы должны усердно учиться, дабы не завалить его. Так как от того, как мы сдадим тот или иной экзамен, преподаватели будут решать, допускать нас к этому предмету в следующем году или нет. Помимо этого, этот экзамен также влиял на всю твою карьеру, ведь после его сдачи можно было покинуть Хогвартс, и ты будешь считаться достаточно образованным, но это все равно считается как неполное среднее образование у маглов. Хотя потом можно будет вернуться в Хогвартс и доучиться, дабы получить полное образование. Но так никто не поступал, и те, кому была важна их карьера, сразу доучивались все 7 курсов, что, конечно же, было и моим выбором, так что на предметы я решил налечь с двойной силой, хоть и был уверен, что смогу сдать все предметы на отлично. Когда уроки закончились, мне повезло сразу же найти Чжоу. Она, как и всегда, была в окружении своих подруг, и прямо сейчас стояла ко мне спиной. Так что, не теряя времени, я подошел к ней, и не обращая внимания на ее подруг, нежно закрыл ей глаза ладонями. «Угадай, кто?» — мягко прошептал я ей на ухо, отчего вся ее шея и уши мгновенно покраснели. «Драко!» — раздался немного возмущенный голос девушки, после чего она убрала мои руки со своих глаз и, развернувшись, посмотрела прямо на меня, а ее подруги решили на мне мешать и, хихикая, быстро разбежались. «Зачем ты это сделал? Они же теперь смеяться надо мной будут!» — надулась девушка словно хомяк, при этом мило краснея. «Не посмеют. Я уверен, что они тебе завидуют, ведь не всем везет с такими хорошими парнями, как я», — усмехнулся я, прижимая девушку в свои объятия, при этом отчетливо почувствовав, что ее грудь заметно так подросла за лето. «Да уж, от скромности ты не умрешь», — проговорила Чжоу, после чего ответила взаимностью. «Я по тебе так скучал за те 2 недели, что мы не виделись», — опустив голову, посмотрел я ей прямо в глаза. «Я тоже по тебе скучала, по твоим объятиям, по твоему запаху и по...» Договорить я ей не дал. Я накрыл ее губы своими и завлек ее в поцелуй, при этом смещая наши тела в сторону, дабы нас не было заметно. В пылу страсти я не заметил, как моя рука, привыкшая к взаимодействиям с Мирабель, опустилась на грудь девушки, отчего ее глаза мгновенно открылись, сама она покраснела пуще прежнего, а потом оттолкнула меня. «Т-т-т-т, ты чего творишь?» – пискливо раздался ее голос. При этом в нем не ощущалось злости и негодования, лишь смущение. «Ха-ха, прости-прости. Просто, когда я обнимал тебя, то почувствовал, что твоя грудь довольно выросла, вот и не сдержался. Дурак, о таком предупреждать надо. А что, если бы нас кто-нибудь увидел? Я же потом не смогла бы смотреть людям в глаза. А, то есть если мы будем где-то в недоступном для чужих глаз месте, то все в порядке. Я правильно понял, не мог я не ухмыльнуться. Идиот, не задавай таких вопросов», — взвизгнула девушка, при этом краснея еще сильнее прежнего, хотя, казалось бы, куда уж еще. «Ладно, виноват, каюсь, хе-хе. Угадай, что со мной случилось в школе?» Вдруг ни с того ни с сего вдруг засмеялась Чжоу. «Хм, это занятный вопрос. И, честно говоря, я даже не могу себе представить, что же такого могло произойти, что ты вдруг стала настолько счастливой. А ты постарайся. Если угадаешь с трех попыток, то позже я тебя вознагражу». Хитро улыбнулась эта азиатская красавица. «Вау, да ты меня прямо заинтриговала». Улыбнулся я и начал думать, что именно могло так сильно ее обрадовать. Поэтому я начал думать с практичной стороны, а именно ее интересов. И вскоре мне пришла в голову безумная идея. Прошлый год для ловца Коктеврана был последним, а Чжоу всегда была без ума от квиддича и даже пару раз говорила, что была бы счастлива, попади она в сборную Коктеврана. И по всей видимости в этом году ей могла выпасть такая возможность, так как с метлой она хорошо управлялась. «Возможно, это будет безумной удачей с моей стороны», — посмотрел я на ухмыляющуюся девушку. «Но возможно ли такое, что ты стала ловцом сборной Коктеврана?» Услышав мои слова, выражение лица девушки стало просто неописуемым. В нем были шок, непонимание, удивление и какая-то подозрительность. «Откуда ты узнал?» «Команда не распространялась об этом и держала в секрете. И я не думала, что ты угадаешь, блин, весь сюрприз на смарку. Я ведь хотела тебя удивить, когда ты увидел бы меня верхом на метле на матче», — мгновенно пожаловалась девушка. «Ха-ха, я не думал, что попаду в десятку с первого раза. Так что за сюрприз меня ждет?» Расплылся я в улыбке. «Не знаю, об этом я не думала. Кто ж знал, что ты такой догадливый? Ну ладно, ладно, не сердись. Я все равно не тороплюсь. Идем лучше в большой зал, настало время обеда». Глава 97. Урок заклинаний в этом году начался для нас с того, что по причине того, что мы будем сдавать сов, будем проходить по всем заклинаниям, изученных на его уроках с первого курса. И лишь под конец года у нас будет время для того, чтобы научиться парочке новым. В принципе, это было вполне логично, учитывая, что многие студенты обычно забивают на практику и кое-как справляются даже с несложными заклинаниями. Хотя стоит отметить, что всякие шуточные заклинания у них получаются отменно. К сожалению, урок трансфигурации был аналогичным, но благо никто не запрещал изучать новые заклинания и прочее в библиотеке, так что я мог в свободное время улучшать эту прекрасную магию, которая открывала буквально безграничные возможности. А вот профессор Снег не подвел моих ожиданий. «Успокаиваемся», — холодно произнес профессор, заходя в кабинет и закрывая за собой дверь. Этот призыв к порядку был излишним. Едва дверь захлопнулась, как безмолвие и неподвижность воцарились сами собой. Одного присутствия Снега было, как правило, достаточно для поддержания тишины. Прежде чем начать сегодняшний урок, я бы счел уместным напомнить, что в июне вы будете держать серьезный экзамен, который покажет, насколько вы усвоили науку изготовления и использования волшебных зелий. Хотя изрядную часть из вас, несомненно, составляют кретины, я все же надеюсь, что вы худо-бедно заработаете за сов хотя бы удовлетворительно. Иначе вам придется столкнуться с моим неудовольствием. Его взгляд в этот момент остановился на нескольких пуффендуйцах, которые судорожно сглотнули. «По окончании пятого курса многие из вас, разумеется, перестанут у меня учиться. По программе, нацеленной на подготовку к выпускным экзаменам, в моем классе зельеварения будут заниматься только лучшие из лучших, остальным же придется со мной распрощаться. Но до приятной минуты расставания как-никак еще год», — мягко проговорил профессор. «И потому, будете вы впоследствии претендовать на высшую аттестацию или нет, я советую всем собраться с силами и постараться получить те приличные баллы за сов, на какие я привык рассчитывать у своих учеников. Сегодня мы будем готовить зелье, которое часто входит в экзаменационные задания для пятикурсников. Это умиротворяющий бальзам, он помогает бороться с тревогой и снимать беспокойство. Но осторожно, если переусердствовать с ингредиентами, пациент может погрузиться в глубочайший, а то и необратимый сон, поэтому пристально следите за тем, что делаете. Ингредиенты и способ приготовления написаны на доске. Все, что вам необходимо, находится в шкафу. В вашем распоряжении 1,5 часа. Приступайте. Профессор Снег выбрал чрезвычайно трудное зелье, требующее кропотливой работы. Впрочем, для меня оно было не слишком сложным, так как мы его уже варили на наших дополнительных уроках, которые продолжались до сих пор. Ингредиенты необходимо было добавлять в котел в строго определенном порядке и строго определенных количествах. Помешивая состав, надо было совершить строго определенное число движений, сначала по часовой стрелке, потом против. Перед добавлением последнего ингредиента температуру огня, на котором варится зелье, необходимо было уменьшить до определенного значения на определенное количество минут. «От вашего зелья должен сейчас идти легкий серебристый пар», — сказал Снег, когда до конца урока оставалось около 20 минут. «И в этот момент я как раз завершил зелье. Отлично, мистер Малфой. Как и всегда, вы радуете меня своими достижениями». Мгновенно оказался за мной профессор Снег, когда я выключил огонь под котлом, а из него начал идти серебристый пар. 15 очков Слизерину. Все остальные, кто справился с чтением инструкций, прошу наполнить вашим зельем колбу, снабдить ее наклейкой с разборчиво написанными именем и фамилией и поставить на мой стол для проверки. Домашнее задание на четверг. 12 дюймов пергамента о свойствах лунного камня и его использовании в зельеварении. После слов профессор, я перелил зелье в колбу и, подписав его, начал оглядываться на достижения других студентов. У всех пар был разноцветный, и лишь у парочки человек он более-менее соответствовал нужным критериям. После зельеварения был урок истории магии, и она, как и всегда, была самым скучным предметом из всех, что когда-либо преподавались в мире волшебников. «Профессор Бинс, наш учитель-призрак», — говорил глухим монотонным голосом, который практически гарантировал тебе сильнейшую сонливость уже на 10-й минуте урока, а в теплую погоду – на 5-й. Форма преподавания у него была ровно одна – бубнить и бубнить без перерыва, а ты сиди и записывай или, если не вмоготу, тупо пялься в пространство. Ну, наконец-то уроки закончились. Кто вообще додумался поставить историю магии последним уроком? Не мог я не пробормотать, выходя из кабинета. «Да ладно, драка, слышать от тебя такие слова для нас в новинку», — ответил один из студентов Слизерина, на что остальные дружно рассмеялись. «Будем честны, хоть я и люблю учиться, но даже для меня уроки профессора Бинса смертельны. Зуб даю, что, просто прочитав книгу в библиотеке, за то же время, что проводится урок, я узнаю намного больше полезной информации, чем на его уроках». Как оказалось, дементоры не прям уж и сторожили возле замка. Они просто летали в окрестностях, патрулируя все подходы. Так что было приятно после скучного урока и сытного обеда выйти на улицу и погулять на свежем воздухе. Тем более, что после дождя выглянуло солнце, отчего становилось приятнее вдвойне. Вот только не успел я пройти и пару десятков метров, как откуда ни возьмись появился довольно упитанный рыжий кот. И обычно в этом не было ничего необычного, так как студенты часто привозили своих питомцев в школу. Но удивило меня то, что он по-наглому прыгнул прямо в мои руки и улегся в моих объятиях. «Хаем, и чей же ты красавец?» — пробормотал я вслух, после чего начал гладить кота за ухом, отчего он блаженно замурчал. «Живоглот, куда ты убежал?» — раздался в этот момент голос недалеко от меня, и, посмотрев в сторону, откуда он доносился, я увидел вечную проблемную троицу, а именно Поттера, Уизли и Гермиону. В этот момент взгляд Гермионы сфокусировался на мне, после чего она начала бежать в мою сторону. «Вот ты где, живоглот, не убегай так неожиданно, и привет, драка», — раздался голос Гермионы, когда она остановилась возле меня, а через несколько секунд подоспели и Гарри с Роном. «И тебе привет, Гермиона, надеюсь, у тебя все хорошо, и я так понимаю, это твой новый питомец?» «Да, это ее кот, а теперь быстрее отдай его нам, Малфой», — раздался вечно недовольный и писклявый голос Рона, на что я не мог не закатить глаза от его усколобости. Глава 98. «Уизли, тебя разве родители не учили не встревать в чужой разговор?» Недовольно посмотрел я на него, и кот в моих руках также поднял голову, и будто с презрением посмотрел на рыжеволосого юношу. «Не твое дело, Малфой, учили меня они чему-то или нет. В любом случае всякое лучше, чем семейка, по которой плачет Азкабан. Рон, ты что говоришь?» В этот момент раздался возмущенный голос Гермионы, а Поттер сразу же потянул своего друга в сторону и настороженно посмотрел в мою сторону. «Советую следить за своими словами, Уизли, а то не дай бог окажешься проклятой в лазарете. И я вообще удивлен, в кого ты такой тупой? Твои старшие братья Фред и Джордж не такие». Усмехнулся я на его слова, после чего, больше не обращая на него внимания, переключился на Гермиону. «Гермиона, мой тебе дружеский совет. В какую бы историю эти двое не вляпались, советую тебе к ним не присоединяться. Не думаю, что остальные гриффиндорцы будут рады, когда в очередной раз вы все потеряете огромную кучу баллов из-за различных нарушений правил. Я удивлен тому, что директор Дамблдор до сих пор закрывал глаза на ваши проделки и не выгнал кого-то из вас». Договорив, я аккуратно поднял кота, после чего передал его в руки девушке, а после продолжил свою прогулку. Поболтать с девушкой я был не против, но оно не доставило бы мне удовольствия, если бы меня все время кто-то сверлил злобным взглядом. Прошло пару дней, и у нас сегодня было три урока, а именно: уход за магическими животными, затей травология. Первый урок, к моему удивлению, прошел отлично. Хагрид, несмотря на, казалось бы, неуклюжесть, оказался прекрасным преподавателем. Особенно в восторге остались все девушки, когда он вывел к нам несколько красивых единорогов. А как они завизжали, когда Хагрид позволили им покататься на единорогах. Я даже испугался, что животные могут оглохнуть от визга. Сам урок и для меня не прошел напрасно, так как мне удалось приватизировать несколько драгоценных и дорогих волос единорогов. Травология прошла, как и обычно, и на ней мы изучали китайскую кусачую капусту, которая могла легко оттяпать руку. Поэтому мы использовали перчатки из драконьей кожи. Сама эта капуста использовалась в зелье костераст, которые могли как залечивать переломы, так и с нуля выращивать новые кости. Также я заметил, что все мои однокурсники, которым в голову ударило половое созревание, начали буквально пожирать профессора глазами. И из-за этого парочка из них поранилась, когда капуста решила полакомиться отвлекшимися студентами. Так что, наученные уроком, остальные парни мигом отлепили от Мирабель свои глаза и сконцентрировались на растениях перед ними. А вот урок зати оказался полезным в отличие от прошлых лет. Мы все вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора начали гадать, как именно пройдет урок. И вскоре профессор наконец вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Одежда на нем была та же, потрепанная и заплатанная, но выглядел он лучше, чем в день прибытия в Хогвартс. Видимо, сытное и полезное меню пошло ему на благо. И я даже предположить не мог, как именно маг может докатиться до такого нищего состояния. «Добрый день», — поприветствовал он учеников. «Учебники можете убрать. Сегодня у нас практическое занятие, оставьте только волшебные палочки». От этих его слов все ученики мгновенно оживились, так как практических занятий у нас не было уже несколько лет. Мгновенно они убрали все свои принадлежности и в ожидании уставились на профессора. «Как вы все знаете, территорию школы сейчас патрулируют дементоры из Азкабана, и хотя они не должны нападать на учеников, но лучше, конечно, перестраховаться. И сегодня мы с вами начнем изучать заклинание, которое специально создано против таких темных существ. Не знаю, слышали вы о нем или нет, но называется оно Патронус». «Профессор, вы сказали Патронус, но если я не ошибаюсь, это ведь сложное заклинание, разве не так? Я слышала, что даже некоторые взрослые волшебники не могут и с ним справиться». Раздался удивленный голос ученицы Коктеврона, с которыми у нас был совместный урок. «Хороший вопрос, и ты одновременно права и нет. Да я соглашусь с тем, что заклинание считается сложным, но оно такое, так как при встрече с дементорами его сложно реализовать. Катализатором для вашего патронуса являются ваши счастливые эмоции и воспоминания, а как вы наверняка знаете, дементоры питаются ими, вследствие чего, при встрече с ними без должной подготовки довольно затруднительно его материализовать. Кстати, среди вас есть ученик, который может использовать это заклинание. Юноша, как тебя зовут? Представься, пожалуйста». Посмотрел на меня профессор Люпин. «Меня зовут Драко Малфой, профессор». Встал я со своего места и представился, и мне показалось, что на лице профессора после того, как он услышал мое имя, появилось какое-то удивление. Хорошо, Драко, можешь продемонстрировать остальным студентам своего патронуса, если это, конечно, тебя не затруднит. Конечно, профессор, кивнул я, после чего, вытащив свою палочку и взмахнув ею, произнес нужное заклинание. Экспекто патронум. Вмиг, как и в поезде, из конца моей палочки вырвался серебристый пар, который в мгновение ока превратился в довольно крупную змею и начал летать вокруг меня, а затем с помощью моей мысли начал кружить вокруг студентов, вызывая у них гамму эмоций. Великолепный патронус, Драко, этого достаточно. И за твои навыки я присуждаю Слизерину 15 очков. А теперь, студенты, как вы видели, ваш ровесник смог успешно использовать это заклинание, так что я уверен, что вам также не составит особого труда его изучить. Профессор, ваши слова кажутся немного обидными. Вы говорите так, будто это легко, но при этом для примера берете нашего местного вундеркинда Драко. Кто в школе не знает о том, насколько он силен? Так что наш вам совет, сразу оставьте свои надежды, и не огорчайтесь, если у нас ничего не получится. Рассмеялся Майлз, а остальные ученики мгновенно его поддержали. Ну ладно, не принижайте своих способностей, лучше следите за моими движениями палочкой и запоминайте. Само заклинание написано на доске. Договорив, профессор Люпин медленно сделал круговое движение палочкой, а потом еще раз, но уже быстрее. И это повторялось до тех пор, пока скорость взмаха не приобрела нужный темп. Все запомнили, а теперь начинайте отрабатывать движение палочкой, при этом не забывая произносить заклинание. Будьте уверены, что к концу учебного года я вобью это заклинание в ваши головы. С помощью него вы точно сможете сдать предстоящий СОВ. Глава 99. После урока настроение всех учеников было на высоте. Оно и понятно, единственный нормальный урок за последние несколько лет, к тому же мы не тупо писали на нем, а изучали новое заклинание. После урока я хотел навестить Мирабель, так как у меня до сих пор не было возможности поговорить с ней наедине. Так что я уже направлялся в сторону выхода из замка, как вдруг увидел то, о чем даже успел немного подзабыть, а именно светящиеся стрелки, которые указывали в определенную сторону, а если быть точнее, в сторону скрытой каменной двери, которую мне никак не удавалось открыть. Оказавшись возле заветной двери, я вздохнул и, сконцентрировавшись, коснулся ее своей рукой. В тот же миг из меня начала высасываться магическая энергия. Сначала все было, как и прошлые разы, однако уже через несколько мгновений высасывание переключилось на более мощный источник внутри меня, и когда половина этого источника была поглощена, каменная дверь с характерным шумом сдвинулась в сторону, и перед моими глазами открылся проход. Тут был небольшой коридор, прямо за которым была закручивающаяся вниз лестница. Спустившись по ней метров на 5, я оказался в еще одном проходе, половина которого соответствовала архитектуре Хогвартса, а вторая будто перенеслась из совершенно другого места. И в какой-то момент, когда я прочел эту разделительную полосу, я почувствовал, будто прошел через какой-то барьер и будто перенесся в пространстве. Глубоко вздохнув, я толкнул дверь и, пройдя некоторое расстояние, оказался в гигантской комнате, у которой были некоторые следы разрушения. Посередине комнаты было какое-то образование, прозрачное и будто усеянное звездами. И присмотревшись, я понял, что там есть замок Хогвартс, Черное озеро, Хагсмит и прочие места, которые находятся в относительной близости от школы. Спустившись вниз по немного закругленной лестнице, я начал осматриваться и понял, что точно не нахожусь в Хогвартсе. Ведь судя по проломам в стенах, я находился где-то глубоко под землей, в то время как точно знал, что не опускался на такую глубину. Закончив осматриваться по сторонам, мое внимание сконцентрировать на дальней стене, на которой было 4 выемки под волшебные портреты, и 3 из них были разрушены, а последнее пустовало. Но это продлилось недолго. Житель картины, будто почувствовав мой взгляд, появился и посмотрел на меня с улыбкой, а после заговорил. «Добро пожаловать в зал картографии, юное дитя. Я последний хранитель знания и зовут меня Персиваль Рыкхем. Я знаю, что у тебя много вопросов, но прежде, чем ты начнешь их задавать, послушай некоторое время брюзжания старика, и надеюсь, ты сможешь из моей истории найти ответы на многие свои вопросы. Для начала, как я и говорил, меня зовут Персиваль Рыкхем. В эпоху Тюдоров я оказался тем, кто может видеть следы мощной магии, которую мы позже назвали древней магией, так что со своими друзьями начал копать под нее все глубже и глубже. И звали их Санбакар, Неофф Фицджеральд и Чарльз Руквуд. В своих исследованиях вскоре мы нашли девушку, которая обладала даром использования древней магии. Впрочем, это уже не важно. Мы с моими товарищами взялись хранить тайные секреты этой магии и направлять будущих обладателей сего дара на верный путь. И 100 лет назад появился еще один студент, владеющий таким же даром. Но он был юн и не понимал, как использовать этот дар, в то время как на земле медленно, но верно опускалась тьма. Гоблин Ранрок, жестокий и эгоистичный, прознал про эту магию и долгие годы готовился к поднятию очередного восстания и захвату этой могущественной силы. И у него почти получилось, но усилиями преподавателей, директора и студента с даром к древней магии его удалось уничтожить. Хотя для нас это тоже не прошло бесследно. Все эти разрушения были вызваны Ранроком, как и разрушение картин с волей моих товарищей. И вот теперь ты предстал передо мной, новый обладатель дара, и судя по моим наблюдениям, ты уже успел осушить пару источников древней магии. Похвально. А теперь можешь задавать свои вопросы. Что из себя представляет эта древняя магия? Это хороший вопрос. Древняя магия – это давно забытая ветвь могущественной магии, а забыта она так как без дара, как у тебя, ее невероятно сложно использовать. И даже когда это получится, ее мощности близко не будет к той, которой обладаешь ты. Кстати, нынешний директор этой школы хоть и не имеет дара, но все же в какой-то степени может ее использовать. Я почувствовал на нем ее следы, некоторое время назад. Это говорит о том, что он невероятно могущественный волшебник. Сама школа, к слову, построена основателями прямо на очаге древней магии, в связи с чем ее можно считать одним из самых безопасных мест во всем магическом мире. Хотя весь его защитный потенциал сможет раскрыть лишь тот, кто в мастерстве овладел своим даром. Понятно. Я нашел и поглотил 2 источника этой магии. Где еще я могу добыть ее? Еще один хороший вопрос. Как я уже говорил, это место называется зал картографии, и было оно построено специально, для того чтобы находить все очаги древней магии. Видишь яркие светящиеся пятна то тут, то там? Это места, где из-под земли пробились очаги древней магии. Из-за того, что Хогвартс был построен на самом главном очаге, и он был использован для нужд школы, отсюда стало невозможно поглотить магию. Так что теперь тебе придется путешествовать по всем местам, для того чтобы увеличить свой резерв.